Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте главу 8. Бхакти-йога – высшая система йоги. О, моя добродетельная мать! Я пишу тебе ту древнюю систему йоги, о которой некогда рассказал великим мудрецам. Эта йога благотворна и полезна во всех отношениях. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, текст 14. Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Господь не создает новых систем йоги. Иногда можно услышать, что некто объявил себя воплощением Бога и открыл новый теологический аспект абсолютной истины. Но в данном случае все обстоит иначе. Капила Муни, воплощение Верховного Господа, вполне мог бы создать для своей матери новое философское учение, и тем не менее он говорит: «Я расскажу тебе о древней системе йоги, которую некогда изложил великим мудрецам, ибо они так же, как и ты, горели желанием услышать о ней». Совершенный метод самосознания уже описан в Ведах, поэтому нет никакой необходимости выдумывать новые системы йоги и вводить в заблуждение неискушенных людей. В наше время стало модным отвергать авторитетную систему и взамен предлагать людям фальшивку, выдавая ее за новую систему йоги. Высшая и самая древняя система йоги – это наука о душе. В настоящее время на Западе, особенно в Америке, очень популярна хатха-йога. Ее рекламируют как средство от всех болезней, и среди тех, кто занимается ею, много хронических больных и полных женщин, которые хотят похудеть. Здесь, в Индии, хатха-йогой, как правило, занимаются для того, чтобы улучшить пищеварение. Большинство людей интересует именно эта йога, представляющая собой всего лишь комплекс гимнастических упражнений. Но истинная йога – это адхьятмика-йога. Слово «адхьятмика» означает возвращение души в изначальное состояние. Цель истинной йоги – восстановить некогда прерванные отношения души с Кришной. В данном стихе Капиладева говорит, что раньше излагал эту систему йоги великим риши, мудрецам, которые горели желанием услышать о ней. Это одно из условий духовного прогресса. Человек должен гореть желанием слушать, поскольку духовная жизнь начинается со слушания. В шастрах утверждается, что материальными органами чувств невозможно постичь Кришну, Его имя, форму, качество, игры, атрибуты и обитель. Постижение Кришны начинается со слушания и повторения Его имени. Затем Он открывает нам Свою форму. Поэтому для неофитов рекомендуют две основные формы духовной практики. Они должны слушать имя Кришны и описание Его качеств, а также созерцать форму Кришны и поклоняться ей. Об этом говорит сам Кришна в Бхагавадгите. «Всегда думай обо мне и поклоняйся мне, падая ниц предо мной». Глава 9, текст 34. Бхагаван Шри Кришна находится в храме в образе божества. И если даже маленький ребенок придет в храм и поклонится Господу, не понимая смысла того, что делает, Господь будет смотреть на него, как на преданного. Ребенок видит, как взрослые в храме поют и танцуют, поэтому он тоже начинает танцевать и хлопать в ладоши. И с этого момента начинается его духовная жизнь. Таким образом, храмы предоставляют каждому возможность постепенно, шаг за шагом, развивать в себе сознание Кришны. В Бхагавадгите говорится, даже небольшое продвижение по этому пути может спасти человека от величайшей опасности. Глава 2, текст 40. Как бы мало мы ни сделали в бхакти-йоге, все это будет нам зачтено. Так, положив в банк хотя бы пару долларов, мы не только сохраним их, но и получим проценты. Точно так же все, что мы делаем в преданном служении, никогда не пропадет даром. Бывает, что человек присоединяется к движению сознания Кришны, занимается каким-то служением, но спустя некоторое время отходит от него. И тем не менее, все, что он сделал в сознании Кришны, вечно остается у него на счету. В следующей жизни его преданное служение начнется с того момента, на котором когда-то прервалось. Об этом говорится в Бхагавадгите. Йог, не достигший успеха, в следующей жизни рождается в семье благочестивых или богатых и знатных людей. Глава 6, текст 41. Таким образом, человек, которому не удалось достичь цели бхакти-йоги, в следующей жизни вновь получает возможность заниматься преданным служением. Щучи значит чистый. Поэтому щучи нам в данном случае значит в семье брахманов. Брахманы обычно очень заботятся о своей чистоте. А мучи значит сапожник. В одном бенгальском стихотворении говорится: «Щучи хая, мучи хая, яди Кришна тьяджи, мучи хая, щучи хая, яди Кришна бхаджи». Тот, кто принял сознание Кришны, даже если он рожден в семье сапожника, Мучи, становится выше Брахмана, Щучи. А тот, кто родился в семье Брахмана, но не следует принципам сознания Кришны, опускается до уровня сапожника. Путь преданного служения открыт для каждого, кем бы он ни был. Сам Кришна говорит, что, предавшись ему, человек, независимо от своего происхождения, получает возможность достичь высшей цели. Кришна говорит: «О сын Притхи, те, кто нашел прибежище во мне, могут достичь высшей цели, даже если они низкого происхождения, женщины, вайшьи, торговцы, или шудры, рабочие». Бхагавад-гита, глава 9, текст 32. И Шукадева Госвами подтверждает это. Благодаря безграничному могуществу Господа, кираты, хуны, антхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племени кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, способны очиститься, приняв покровительство его преданных. Поэтому я склоняюсь перед ним в глубоком почтении». Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 4, текст 18. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости «Бхактивиданта с вами Прабхупады. Учение Господа Капилы, сына Девахути» слушайте в наших следующих передачах.